Вера находится в замке Влада уже несколько дней. Она на седьмом небе от счастья совершенно забыла обо всем вокруг. Теперь она живет лишь Владом, считает невыносимо долгие минуты разлуки и не может дождаться, когда же снова сможет прикоснуться к нему. Девушка чувствует, что что-то меняется внутри нее, но жажды крови нет и прибавления силы тоже. Вера решает, что все обошлось, и она пока не станет ни зверем, ни вампиром. Лишь одна мысль о старости и предстоящей разлуке с любимым сводит ее с ума. Вера по привычке подходит к комнате Влада и заглядывает внутрь. Сердце радостно бьется, когда девушка слышит шум воды в душе. Вера уже подходит к заветной двери и тянется к ручке, чтобы открыть, но не успевает. Дверь открывается сама, и из ванной комнаты выскакивает обнаженная Габриэлла. Вера застывает и не может проронить ни слова. Комок обиды и боли подступает к горлу и сдавливает его. «Как он мог так поступить? Почему?» «Милочка, ты немного не вовремя», – довольно мурчит Габриэлла и медленно идет мимо Веры к шкафу. Открывает его и берет оттуда полотенце. «Ты чего вылупилась?» «Говорю, не вовремя пришла». «Пошла вон, Влад сейчас немного занят. Придет поиграть с тобой попозже, когда восстановит силы». Габриэлла слегка хлопает Веру по щеке, улыбается и скрывается в ванной, захлопнув за собой дверь. Вера ни жива, ни мертва. Все внутри болит. А что еще она могла ожидать от бездушного зверя? Неужели она и впрямь думала, что он может полюбить ее? Девушка выбегает из комнаты Влада и, заливаясь слезами злостью на саму себя, спешит в свою комнату, закрывает дверь на ключ и, свалившись без сил на кровать, горько рыдает. Проходит несколько часов, прежде чем Вера успокаивается. Слезы заканчиваются, и девушка приводит себя в порядок. Она ни за что не покажет этому уроду свою боль. Берет свой чемодан, достает оттуда диктофон и кассету. Включает его и говорит пару слов, чтобы проверить рабочее состояние вещи. Убедившись, что все работает, девушка кладет диктофон под подушку и начинает ждать прихода мужчины. Она еще сама не знает, как и что хочет сделать, но твердо решает, что не будет сидеть сложа руки. Ближе к вечеру Влад подходит к комнате Веры и удивляется тому, что дверь заперта. Девушка, услышав, как кто-то пытается войти, вся сжимается в комок и дрожит. Снова приступ обиды и злости подкатывает к горлу. Вера же берет себя в руки, открывая дверь. Влад входит в комнату с нежной улыбкой и удивленно спрашивает. «Что случилось, малыш? Ты плакала? Почему заперла дверь?» Вера смотрит на него и не может пошевелиться. Он стоит перед ней, как раньше, такой красивый, сильный и совсем чужой. «Захотела и заперла. А что, нельзя? Господину не нравится мое поведение?» Вздернув носик кверху, грубо отвечает она. «Мне не нравится твой тон. В чем дело?» Недовольно говорит Влад и шагает в сторону девушки. «А мне плевать, что тебе не нравится. Я сегодня уезжаю домой. Неделя давно прошла. Мое тело ты получил. Даже много раз. Вера на всякий случай решает отойти подальше, потому что видит, как загораются глаза Влада, и это не сулит ей ничего хорошего. «Домой? Ты уже дома. Ты никуда отсюда не поедешь», – злится мужчина. «Что случилось с этой девчонкой?» Он так ждал сегодняшней встречи. Ему срочно утром надо было уехать на совещание. Все время он думал только о ней. «Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Я узница в этом замке. Я ненавижу тебя. И не смей ко мне прикасаться. Зверь!» Вера кричит и стремительно отступает назад. Влад подходит к ней, несмотря на ее крики и протесты. Когда Вера чувствует за спиной стену и понимает, что отступать некуда, решает приложить все усилия, чтобы сбежать. «Ты снова решила поиграть со мной? Я думала, это все в прошлом. Что случилось?» Прижимая девушку к груди, нежно спрашивает Влад. А она начинает изо всех сил вырываться и бить кулаками своего обидчика. «Я тебя ненавижу, пошел вон отсюда». Влад теряет терпение и взрывается. Эта девчонка не смеет так с ним разговаривать. «Никогда». Он швыряет ее на кровать и накрывает ее тело своим, начиная жадно целовать губы. Вера извивается и вырывается, но все безрезультатно. Мужчина во много раз сильнее и с легкостью срывает с Веры одежду. «Нет, нет, я не хочу, не трогай меня!» – кричит Вера, собрав всю оставшуюся силу в кулак. Через пару минут мужчина вдруг останавливается и встает с постели. Он ощущает, какая злость и ненависть исходит от тела девушки, и не может понять, что произошло. «Ты остаешься здесь», – тихо говорит и выходит из комнаты. Вера бросается к чемодану, достает вещи и поспешно одевается. После этого снова поток слез заставляет ее бессильно опуститься на пол и погрузиться в боль воспоминаний. Влад заходит в кабинет и не может сдержать своего гнева. Крушит и ломает все, что попадается ему под руку. «Вот дрянь! Неблагодарная дрянь!» Кричит и чувствует, что внутри все горит и болит от обиды. Он хотел приручить ее, хотел использовать как игрушку, но все вышло наоборот. Это она укротила его, как маленького котенка. «Это ведь она? Вы же понимаете, что это она?» – спрашивает Степан, когда хозяин немного успокаивается. «Это не может быть она. Вера обычная, как и многие, которые у меня были. Ничего особенного». Лежа на диване закрытыми глазами, отвечает Влад. «Тогда зачем удерживать ее?» – улыбается Степан. Мужчина совершенно не верит своему хозяину. Очевидно, что Влад влюблен всем сердцем. А значит, это точно она, его единственная вторая половина, которую он ищет много лет. Я не знаю. Пусть пока остается в замке. Позже решу, что делать с ней дальше. Хорошо. Звонил Виктор. Хочет встретиться с вами завтра утром. Я смотрю, совет решил таскаться ко мне каждый день? Ладно. Влад нехотя встает с дивана и направляется к двери. Я думаю, не стоит сейчас к ней ходить, тихо возражает Степан. Я в состоянии сам решить, что и когда мне делать. Недовольно рычит хозяин и скрывается в коридоре замка. Вера сидит на полу, положив голову на кровать, и думает, как сбежать. Ее слезы закончились, оставив внутри только пустоту. Когда замок щелкает и дверь открывается, Вера даже не шевелится. Она уже понимает, кто пришел, потому как ее кожа снова начинает гореть огнем, а сердце готово выпрыгнуть из груди. «Я хочу поговорить спокойно». Влад садится на кровать рядом с Верой и продолжает. «Что с тобой?» Вера поднимает на него усталые грустные глаза и, вздохнув, отвечает. «Я хочу домой. Мне больше не хочется быть твоей игрушкой. Я устала. Мне очень тяжело и больно». «Я понимаю. После того, что с тобой было в прошлом, сложно открыться до конца». Мужчина нежно касается ее щеки ладонью. «О чем ты?» Вера отталкивает руку и поднимается. «Ты знал? Ты все знал и все равно заставил меня быть узницей?» Лицо девушки искажается ужасом. Она не может поверить, что все это правда. Как она могла так в нем ошибиться? Как она так быстро подарила ему свое тело, сердце и душу? «Но тебе не так уж и плохо со мной?» Влад не находит другого объяснения своему жесткому поступку. «О чем это я? Ты же зверь, чудовище! Тебе не понять, что такое сострадание и любовь. Убирайся, я не хочу тебя видеть!» Кидается на Влада Вера и начинает долбить кулаками его в грудь. «Ты спятила? Все эти дни тебе, по-моему, нравилось отдаваться бездушному зверю». Мужчина хватает ее за руки и пристально смотрит в глаза черным злобным взглядом. «Себя я также ненавижу за это. Лучше бы я оказалась на месте той девушки. Там хотя бы все предельно ясно». «Твое желание для меня закон, любимая». Влад сверкает ехидно глазами и тащит девушку из комнаты. «Куда ты меня тащишь? Пусти! Я хочу домой!» кричит Вера и пытается вырваться. Но хватка зверя сильна. «Теперь я покажу тебе, что такое зверь на самом деле». «И запомни, ты никогда не попадешь домой». Влад открывает дверь комнаты любви и вталкивает Веру внутрь. Девушка, не ожидая такого отношения, испуганно отползает в угол комнаты. Все вокруг приводит ее в шоковое состояние. С потолка свисают цепи. По всему периметру стоят разные приспособления для пыток. В углу стеклянный шкаф, который забит разными плетками, кнутами и прочими штуками. «Я?» – испуганно хочет спросить Вера, но слова будто застревают у нее в горле. Она смотрит на своего любимого и не узнает его. Влад тяжело дышит и сверлит ее красно-черными глазами. Его челюсть немного деформирована, обнажая клыки, а руки и грудь увеличились в размерах. Это понятно по лопнувшей по шву рубашке. «Хочешь что-то сказать?» – рычит зверь, оглядывая комнату и выбирая, с чего начать свою игру. «Нет», – охрипшим голосом отвечает Вера. Она, не сопротивляясь, идет в сторону цепей и протягивает руки. Замки защелкиваются, и по телу девушки бежит дрожь. Влад обходит ее со спины и нежно облизывает шею. Он чувствует тот шквал эмоций и запахов страха, ненависти и желания, которые исходят от его жертвы. Влад видит, как бешено бьется синяя жилка на шее Веры и не сдерживает себя. Издает тихий рык и нежно прокусывает сладкую кожу. Сделав пару маленьких глотков, Влад понимает, что вкус крови изменился. Вера уже необычный человек. Это немного радует его. Ведь теперь не придется сдерживать себя слишком сильно. Девушка закрывает глаза и, схватившись руками за цепи, ждет, что же будет дальше. Горячее дыхание Влада обжигает ее, сводит с ума. Кожа уже вся пылает, а внизу живота горячий комок становится все больше и больше. Вера открывает глаза от того, что мужчина резко срывает с нее одежду. Она будто выходит из гипноза и начинает просить. «Не надо, я прошу, не надо! Зачем ты мучаешь и истязаешь меня?» Влад не отвечает. Он нежно и томительно скользит руками по обнаженному дрожащему телу девушки и наслаждается исходящим от нее запахом. Когда его пальцы касаются влажных складочек, Вера не может сдержать стон. Она изо всех сил пытается сделать вид, что ей все равно. Но прикосновение мужчины – это невозможно. Влад ласкает и прикусывает твердые соски Веры, скользит языком по всему ее телу. Девушка немного расслабляется и начинает думать, что ничего страшного Влад с ней не сделает. Она запрокидывает голову и решает отдаться желанию. «Может, хочешь все же что-то сказать?» – шепчет Влад Вере на ухо. Нет, она смотрит на Влада томным, возбужденным взглядом и не может поверить в то, как быстро она смогла забыть его предательство и снова растаяла в его руках. Бедняжка даже совершенно забыла, где и в каком виде сейчас находится. «Ну что ж, бездушному зверю надо идти. Не скучай. Подумай, какой я тебе нравлюсь больше. Ради нашей любви я готов быть любым». Влад хлопает Веру по ягодице и, ехидно улыбнувшись, выходит из комнаты, закрыв за собой дверь на ключ. «Что? Ты мне никакой не нравишься! Вали к своей блондинке!» – кричит ему вслед Вера. Она в ужасе от происходящего просто не может поверить, что Влад оставил ее в этой страшной комнате одну, прикованную, обнаженную и сгорающую от желания. Мужчина смотрит на время и понимает, что прошло уже чуть больше часа, как он оставил непослушную пленницу в комнате любви. Влад решает, что для первого раза достаточно, и, скорее всего, девушка поняла и осознала свою ошибку. Он открывает дверь и тихо подходит к обмякшему телу Веры. Она висит, облокотившись о цепи. Ее руки безжизненно свисают, девушка без сознания. Влад аккуратно отстегивает ее и берет на руки. Вера только тихо стонет в ответ. Мужчина хочет отнести бедняжку в ее комнату, но девушка нежно обвивает его за шею и тихо шепчет: «Не оставляй меня снова одну». «Как ты?» – немного виноватым голосом спрашивает Влад, когда укладывает девушку на свою кровать. «Ты чудовище! Только чудовище может себя так вести. Ты мучаешь меня!» «Извини, но я ведь ничего не сделал. Я просто дал тебе время остыть и подумать. Я не про цепи. Ты заставляешь меня сгорать от любви и желания к тебе, а сам развлекаешься с Габи. Тебе нравится меня мучить?» Вера смотрит на Влада глазами, полными боли и разочарования. Она смирилась с тем, что не сможет без него жить. «Я не понимаю, о чем ты?» Влад все еще не понимает, что же он сделал. Вера поднимается с постели, подходит к сидящему мужчине и, взяв его лицо в свои руки, тихо отвечает: «Я видела тебя день назад, днем, в душе, с Габриэлой. Я люблю тебя, но не смогу принять твои измены. Ты говоришь ерунду. В тот день я рано утром уехал на срочное совещание и вернулся только к вечеру. У меня ничего нет с Габи после того, как ты стала моей. Я не понимаю. Она была в твоей комнате, обнаженная, сказала мне выйти и не мешать», — хлопает ресницами Вера. Ее сердечко радостно бьется, и все внутри будто начинает оживать. «Эта дура мне уже надоела. Я разберусь с ней, но позже. Меня сейчас волнует другое. Ты сказала, что любишь меня, это правда?» Влад широко улыбается и усаживает девушку себе на колени. «А ты что, больше не чувствуешь меня?» Ехидно подмигивает Вера и касается губ любимого. Проводит рукой по его плечам, спине и нежно спускается к животу. Девушка чувствует, что все мышцы Влада напряжены, как струны. «Я хочу попросить тебя очень ласково», — еле слышно шепчет Вера. Мужчина отстраняется от любимой и неспешно раздевается. Вера смотрит на его тело, как завороженное. Оно невероятно красивое и уже полностью готовое к любви. «Ты готова довериться мне и подчиниться полностью?» – рычит Влад. «Да», – выдыхает девушка и подходит к мужчине. Влад довольно сверкает глазами и, схватив Веру за волосы, притягивает к себе для поцелуя. Та издает легкий стон от неожиданности, но не сопротивляется. Она не хочет больше бороться с ним, просто больше не может. После долгого и страстного поцелуя Влад наконец отрывается от сладких губ Веры и прокусывает слегка свое запястье, протягивает девушке. Вера немного мешкается, но снова подчиняется. Она нежно и медленно облизывает выступающую кровь Влада, при этом чувствуя, будто пьет не кровь, а какой-то дурманящий напиток. Голова немного кружится, в теле появляется невероятная легкость и выжигающее изнутри желание. Мужчина убирает руку, надавливает на плечи Веры, заставляя ее сесть на колени. Девушка выполняет и через секунду видит перед своим лицом пылающую и прекрасную плоть Влада. Желание и жажда окутывают ее, и она касается губами сладкой головки. Влад издает тихий стон наслаждения и немного притягивает голову Веры к себе. Девушка немного дергается и хочет отвернуться. Перед глазами вспыхнули картинки прошлых событий, и она пугается, но потом понимает, что это совершенно другая ситуация, и она хочет доставить своему любимому удовольствие. Вера немного подвигается, охватывает член руками и начинает нежно и медленно погружать его в рот. Влад стонет и рычит одновременно. Такого удовольствия умелая и опытная Габи никогда ему не доставляла. Когда взрыв наслаждения близок, мужчина поднимает свою любимую с колен и рывком прижимает к стене. Девушка даже не замечает, как они оказываются на другой половине комнаты. Лишь незначительная боль в спине от удара о стену. Она растекается по телу и оставляет после себя только горячий след желания. Вера закидывает ноги Владу на бедра и принимает мужчину в себя. Он входит резко, сильно и грубо. Девушка даже немного вскрикивает от неожиданности. Достоинство мужчины явно больше, чем в прошлые разы. Вера открывает глаза и понимает, почему. Влад выглядит, как тогда, в комнате любви. Только сейчас не злость, а невыносимое желание горит в его глазах. Девушка не чувствует ни боли, ни дискомфорта. Только удовольствие и невыносимое желание продолжить, остаться в этом моменте на всю жизнь. Снова не понимает, как они уже оказываются на кровати. Влад закидывает ее ноги себе на плечи, продолжает входить в горячее и сочное лоно. Его движения сильные, резкие и быстрые. Их крики и стоны заполняют комнату до предела. Вера чувствует, что еще немного, и вулкан взорвется внутри нее. Когда Влад с рыком заливается в нее, она уже далеко от мира. Перед глазами только звезды и любимое лицо зверя.